Интерпретация 7 главы. Мы уже рассмотрели вопрос о причине и следствии, вытекающие друг из друга, в первой части книги «Становление души» или «Парадоксальная философия». Теперь сделаем некоторые уточнения, или вернее, расширим круг наших познаний по данному вопросу. Рассмотрим два новых варианта причинно-следственной связи. Первый вариант дает следствия, идущие друг за другом и вызывающие изменения. Второй вариант дает следствия, которые возникают друг из друга и тоже порождают изменения. Остается выяснить, чем отличаются одни изменения от других. Обратимся к первому варианту. Главное в нем то, что следствия появляются друг за другом только в определенной последовательности. Эта закономерность постоянна, и она способствует тому, что все образованные формы следуют друг за другом. А это говорит о том, что они изменяются не за счет непосредственного взаимодействия друг с другом, так как идут параллельно, а за счет взаимодействия через те действия, которые они оказывают друг на друга. Между ними всегда существуют пространственные промежутки, через которые происходят процессы, связывающие их определенными закономерностями и порождающие в них изменения. Вспомним, что при обычном течении процесса причина непосредственно переходит в следствие так, что она сама является энергетической основой, на которой создается следствие. Происходит своеобразная метаморфоза, когда одно состояние сначала является причиной, а затем превращается в следствие, и наоборот. Одно и второе слиты в едином процессе. А в новом варианте происходит их пространственное разграничение. Изменение объема осуществляется на собственной основе, но под влиянием действия, которое связывает два параллельно существующих состояния. Через это действие одна форма оказывает воздействие на другую форму. Но все это характерно только для единого объема, в котором происходит развитие некоторых частных форм. Например, возьмем уровни иерархии, существующие в одном общем объеме. Сами миры, являющие эти уровни, развиваются как частные формы параллельно друг другу на разных эволюционных нишах. Они разделены пространственно, но постоянно зависимы один от другого. Один уровень преобразуется в результате изменений, происходящих в другом мире. И они трансформируются самостоятельно, но под влиянием тех действий, которые произошли на другом уровне. Два смежных и несмежных уровня взаимосвязаны между собой конкретными взаимоотношениями, определенными действиями. И поэтому, когда что-то происходит в одном мире как причина, это обязательно отражается как следствие на смежном уровне. А так как все уровни в иерархии по цепи взаимодействий связаны между собой, то это следствие распространяется на все уровни иерархии. То есть как раз и образуется такая зависимость, когда все эти следствия идут друг за другом с первого по последний уровень. И одновременно здесь прослеживается и другая зависимость, или второй вариант, когда одно следствие исходит из другого. Каждый мир, безусловно, претерпевает те изменения, которые присущи только ему, так как у него есть своя личная программа развития, и мир прогрессирует сообразно ее выполнению. Это его личные трансформации, которые в других мирах не происходят, потому что каждый из них индивидуален. Но те изменения, которые достигает мир в ходе развития, обязательно будут влиять на связанный с ним смежный мир, вызывая следственное влияние. Смежный мир тоже будет развиваться по собственной программе, но на него будет уже влиять и следствие, порожденное предыдущим миром. И его новая программа будет уже составляться с учетом этого следствия, или это следствие будет вноситься как коррекция в существующую программу. Данное следствие вызовет последующие изменения в смежном мире, которые повлекут за собой аналогичные изменения во всех вышестоящих мирах. Итак, одно следствие будет произрастать из другого. Первопричина, как программа развития, приходит в нижний мир из управленческой части. Здесь, производя собственные трансформации мира, она вызывает следствия, которые создают действия, через которые и распространяется влияние одного мира на другой. Но все это возможно только для одного объема, где все взаимосвязано определенными закономерностями. И в данном случае следствия, идущие друг за другом, и изменения, вытекающие друг из друга, как раз и относятся к таким закономерностям. Второй вариант можно рассматривать и в более ярком и четком воплощении, когда непосредственно одна форма вытекает из другой. Одна форма образуется из другой. Где можно встретить такие изменения? Это можно наблюдать в оболочках человека и Земли. Чем развитее они становятся, тем больше приобретают тонких оболочек, так как совершенствование души приводит к наращиванию новых оболочек. Например, человек пятой расы имеет 7 оболочек, а представитель следующей, шестой расы, будет иметь 9 оболочек, потому что прогрессирование души, накопление новых энергий приводят к такому следствию, как наращивание новых тонких тел. Здесь одна форма появляется из другой как следствие изменений первой формы. Происходящее изменение нельзя относить к постоянным действиям, потому что происшедшие преобразования изменяют внутреннее состояние формы. А раз она стала другой, то и следующие действия будут уже другими, а не аналогичными. Данный вид трансформации наблюдается только в частных формах, находящихся в общих объемах, например, мирах. Подобные частные формы существуют одновременно, и трансформация их поэтому происходит тоже одновременно. Взять, например, иерархию как общий объем. В ней на разных уровнях располагаются формы соответствующих степеней развития. Все эти частные единицы совершенствуются в общем объеме одновременно. Но все они взаимодействуют друг с другом, и поэтому любое действие, совершаемое одной частной формой, вызывает изменения в действиях близ расположенных форм, а те распространяют эти изменения дальше. Итак, причина, вызывающая изменение действий одной формы, перерастает в следствие изменения действий других форм. В едином объеме невозможно, чтобы трансформация одной частной формы не привела к изменениям в итоге всех прочих состояний. Взять, например, человеческий организм. Изменение функционирования селезенки или легких вызовет в итоге следственные изменения во всех прочих органах, потому что в нашем материальном теле все они взаимосвязаны определенными действиями и зависимостями. Аналогично и в любом целостном объеме. Все составляющие его частные состояния связаны между собой такими же следственными связями. И одновременно все они совершенствуются согласно своим программам. Одновременность существования разных форм должна рассматриваться во взаимосвязи их друг с другом и влиянии одних на другие, как причинно-следственные связи. В чем же конкретно разница в возникновении причин и следствий, когда следствия идут друг за другом и когда они выходят друг из друга? Когда следствия идут друг за другом, то формы не соприкасаются, и изменения происходят в них за счет тех действий, которые их связывают. То есть между формами образуется особая взаимосвязь, которая и обеспечивает шествие следствия одного за другим. Первый вариант говорит о возможности наличия постоянства форм. Но в то же время постоянство все-таки содержит в себе незначительные действия внутри какого-либо состояния, которые обеспечивают ему сохранение своей формы как индивидуальной субстанции. То есть здесь имеется некоторая противоречивость. Наличие минимального коэффициента действий для сохранения состояния постоянства и одновременно отсутствие всяких действий в самой субстанции постоянства. Подобное состояние способно проявляться и существовать при совмещении его с какой-либо действительностью. И в этом тоже можно увидеть проявление причины и следствия. А для того, чтобы целостный объем существовал как общая форма постоянно, следствие должно тоже постоянно следовать за следствием, объединяя все изменяющиеся частные формы и воссоздавая постоянство единоцелостного объема. Во втором варианте решающую роль играют взаимодействия. Следствия возникают за счет взаимодействия форм таким образом, что трансформация одной формы вытекает из изменения другой формы. То есть эти частные объемы являются непосредственно взаимодействующими. И таким образом, такие действия, как взаимодействие, превращаются в причину, порождающую следствие. А следствие, в свою очередь, проявляет к жизни новое действие. И в этом тоже кроется определенная закономерность. Потому что любая причина для своего существования требует определенных действий. Именно только через действие происходит ее реализация. Поэтому причиной является не только форма, но и взаимодействие.